Федя не стал повторять путь монахов. Он спустился на дно лощины, поднялся на противоположный склон и этим намного сократил себе путь. Затем он подошел к повороту, за которым скрылся караван, и выглянул из-за деревьев. Монахи располагались на ночлег. Федя почувствовал, насколько стало холоднее. О том, чтобы развести костер рядом с монашеской стоянкой, не могло быть и речи. Памятуя о диких зверях, еще меньше ему хотелось лишаться близости людей. Между корней он отыскал сухую выемку, наломал побольше еловых лап и устлал ими дно и стенки углубления. Ветки покрупнее должны были послужить одеялом. Федя извлек остаток лепешки и, стараясь не думать о завтрашнем дне, с жадностью съел ее. Усталость валила его с ног. Но вдруг, повинуясь безотчетной мысли, он вернулся к тому месту, откуда была видна стоянка каравана. Вся братья сидела у костра. Рядом высилась гора поклажи. Развьюченные мулы стояли неподалеку. Костер отнимал у ночи кусок тьмы, а за монашескими спинами было черным-черно. Дерзкая мысль зародилась в голове у Феди. А что, если в темноте подкрасться к монахам? Ведь если повезет, он подслушает их разговор. Сердце его замирало от страха, но видеть и не слышать — это было уже свыше его сил. Осторожно, от дерева к дереву, от камня к камню, приближался он к костру, и когда до него осталось совсем немного, опустился на четвереньки и медленно пополз, ощупывая каждый вершок, боясь хрустнуть веткой или скатить камешек. Временами он замирал на месте, чтобы хоть немного успокоить бешено колотившееся сердце. Еще метр. Еще полметра. И вот от спины ближайшего монаха его отделяют лишь несколько сучьев, заготовленных впрок. Он даже чувствует тепло костра. Видит освещенные пламенем лица монахов, слышит, о чем они говорят. Двое чернецов сидят к Феде спиной. Слева, в полоборота к нему, удобно устроившись в развилке сухой коряги, отец Рафаил. Рядом с ним незнакомый дюжий монах. Правее, отделенный от уставщика пламенем костра, брат Иван. Еще дальше его товарищ, тот, с которым они долго совещались, отстав от каравана. Лица бородачей вокруг костра, полускрытые черными капюшонами, выглядят зловеще. Монахи только что отужинали и сейчас сидят, негромко переговариваясь. Показалось Феде, или было так на самом деле, среди монахов царила тревога. Лица их были угрюмы, а в позе отца Рафаила он чувствовал настороженность человека, которому угрожает опасность. Но говорил он спокойно. «Что до меня, то люблю нашу обитель, люблю монастырскую жизнь», — сказал он, как видно, продолжая начатый разговор. «Еще бы! Как не любить ее вам с Евлагием?» — ответил ему брат Иван и при этом обменялся многозначительным взглядом со своим товарищем. «В Сухум, неизвестно по каким делам, отлучки делаете, и в самой обители охулки на руку не кладете». «Не все ври в один раз, брат Иван, оставь и на завтра. Слова твои греховные от дури идут. Уж тебе или роптать? От отца Евлагия одно добро видел. Тебе многое сходило с рук. Послушаниями тебя не обременяли. В монахи до времени постригли. Уж я-то думал, ты предан отцу казначею душой и телом. Про то я да он знаем, за что мне такие поблажки. Недаром делалось. Только не по гроб жизни я ему угождать должен. Он-то нашими руками жар загребает». «Что-то я в толк не возьму. Куда ты клонишь?» — проговорил отец Рафаил. «А к тому говорю, что куда мы идем сейчас? В пещерах, как зверье, спать, черемшой питаться? Да еще со всеми этими делами того и гляди, к чекистам в лапы угодишь. А что? С миролюбивым видом отвечал отец Рафаил. Горы всем дадут приют. Спрячем, куда надо, поклажу, и в Черкесии схоронимся. Там свои люди ждут, и никакая чека не достанет. А наступит время, и на сих горах вновь воссияет благодать. Вновь расцветет наша обитель, и все, кто в нашем деле участие принимает, в накладе не останутся. Но брат Иван осмелел. То ли от ссоры, то ли от жара костра лицо его стало багровым, всклокоченная борода и глаза, как плошки, налитые кровью, придавали ему дикий решительный вид. Он прервал отца Рафаила презрительным смехом. «Посулы твои мне ни к чему. Говорят, на посуле, что на стуле, посидишь да встанешь». «Ох, не туда гнешь, брат», — попробовал остановить его уставщик. «Ляг, да проспись лучше, а там видно будет». «Проспаться? А как бы не так. После таких речей спать мне вечным сном». «А все же смири гордыню, пока и вправду Бог не покарал». «Ты меня байками не запугивай. Лучше послушай. На кой ляд нам эту тяжесть куда-то везти и неизвестно для чего прятать? Время смутное». «Лихое. Еще неизвестно, чем кончится и кому добро достанется. Я, конечно, в точности не знаю, сколько мы везем, но смекаю, что до конца жизни каждому хватит. Так не лучше ли это добро поделить между собой, да и разойтись с Богом?» Наступило молчание, нарушаемое только треском костра. Отец Рафаил выпрямился и медленно повернул голову к монаху. «Ты никак рехнулся, брат Иван, ведь против Божьего дела голос поднимаешь. Разве не знаешь, за все дела и даже помыслы свои ответ на страшном судилище обязан будешь дать? Ах, уволь меня от проповедей! Я наперед знаю все твои байки. Бог милостив, покаемся! Успеем умолить Создателя». «Так-так», — протянул отец Рафаил. «Может, и простит. Но уж на этом свете знаю, что не простят. У монастыря руки длинные». «Куда там длинные? Вон, рыжий наш обитель оконфузил, всю братью взбаламутил, а ничего, гуляет где-то». Из своего укрытия Федя видел, как недобро из-под башлыка посверкивают глаза уставщика. Тем не менее, голос его был спокоен, чуть ли не ласков. «Но как же ты намерен делить добычу? Поровну или как?» — спросил он. «Да уж поровну, само собой», — удовлетворенно пробормотал монах. «Мне бы счетец в банке, мне бы домик двухэтажный, да приход побогаче». «Вот я и говорю, ты далеко пойдешь, братец, если сегодня не останешься здесь». «Потише, потише, поп!» — прервал его Иван. «Ты не в монастыре!» По сравнению с маленьким отцом Рафаилом, фигура монаха выглядела внушительной. К тому же, как понимал Федя, по крайней мере, один из сидящих у костра был его сообщником. Но в поведении уставщика не было робости. Только руки его нервно поигрывали четками. Остальные монахи сидели молча, лишь настороженно поглядывая на собеседников. Тревога висела в воздухе. «Ладно, не буду спорить, брат», — кротко согласился отец Рафаил. «Но легко слово молвить, а сделать как? Ну, сам рассуди. Куда ты сбудешь эти вещи? Тебя накроют с ними на первом же базаре. А если и сумеешь сбыть, то, что ты купишь сейчас на эти деньги, паршивые мамалыги да залатанные штаны на той же сухумской барахолке...» «Это дело хозяйское», — отвечал брат Иван. «Да и не мне тебя учить. А вон граница-то рядом. И посуху, и морем можно перейти. Там это добро еще в цене». «К бусурманам, значит?» «Ничего, С деньгами и в аду не пропадешь. Нет уж, уволь, я лучше останусь. Но и за твои грехи перед отцом Евлагием отвечать не намерен. Да мне наплевать с этой самой горы на вас, Евлагием! Зло выкрикнул Иван. Я пойду туда, куда сам решил. Куда бы люди ни шли, они идут к своей смерти, задумчиво проговорил в ответ отец Рафаил. Он вдруг засмеялся тихонько, но таким зловещим смехом, что другой на месте Ивана понял бы, что его песенка спета. Вот я и выведал все, что хотел знать, брат Иван. Теперь я скажу тебе, дураку, не было еще человека, кто остался бы безнаказанным, коль пошел против нашего дела. Твое упрямство дорого тебе обойдется. При этих словах брат Иван вскочил, сжимая лабашу и бешено тараща глаза. «Братья, долго он будет издеваться над нами!» — крикнул он. «Вяжи его, Ирода!» Но вслед за ним поднялся лишь сидевший рядом товарищ. Рука уставщика скользнула за пазуху, он не доставал револьвера, и выстрел прозвучал так, будто сильнее обычного треснула в костре головешка. Брат Иван тяжело навалился на палку, стал сползать вниз и вдруг ткнулся головой в костер. Капюшон откинулся, и огонь с треском побежал по волосам. Люди у костра оцепенели. «Ну-ка, брат Алфей», — сурово проговорил отец Рафаил, — «покажи, что и ты готов свершить волю Господа». Сидевший рядом с ним монах встал и шагнул к товарищу убитого. Что было дальше, Федя не видел. Сраженный ужасом, он уронил голову на руки и на минуту потерял сознание. Протяжный, жуткий вопль огласил ущелье, возвещая о том, что душа второго монаха расстается с телом. Федя не знал, сколько длился его обморок. Когда он, превозмогая дурноту, приподнялся на локте, у костра было лишь четверо. Все размашисто крестились. «Видит Бог», — заговорил отец Рафаил, — «я ли не старался, чтобы все были довольны и никто не роптал? Православные, помянем от жития сего отошедших. Брат Алфей, начинай за упокойную». «Да ведь это разбойники, настоящие разбойники», — думал Федя, глядя на черные коленопреклоненные фигуры у костра. И, казалось, молятся они не Всевышнему, а абхазскому божеству Айрих Ацных, покровителю разбоя и воровства. Монах-убийца опустился на колени и стал молиться. Остальные последовали за ним. Покончив с молитвой, отец Рафаил оглядел небо. «Эх, к ненастью дело идет! Жаль, сегодня к месту не поспели». Он подложил в прогоревший костер новых сучьев, и под треск, издаваемый пламенем, Федя отполз в безопасное место. Холодный пот струился по его телу, к горлу подступала тошнота. В ушах звенел крик падающего в пропасть монаха. Странным казалось, что все так же торжественно высились заснеженные горы, светили звезды и луна. Впрочем, будь Федя поопытнее, он заметил бы, что в природе произошли изменения, не ускользнувшие от глаз уставщика. Горы и небо подернулись завесой, вокруг луны образовалось зловещее красноватое кольцо. Федя собрался с силами и стал готовиться к ночлегу. Глава 18, посвященная монастырскому узнику и его испытаниям на пути в великомученики. В наступившей тишине Василит слышал только удары своего сердца. Ум готов был помутиться от всего пережитого, и способность мыслить не скоро вернулась к нему. Чуть придя в себя, Василит понял, что лежит лицом вниз на каменном полу, и почувствовал боль в разбитом локте. Он боялся двигаться и тем более встать на ноги. Что ждет его в этой тишине? Воображение сразу населило темноту чудовищами и призраками. Казалось, стоит протянуть руку, и она натолкнется на что-то мохнатое или скользкое. Лишь через некоторое время Василит попробовал пошевелиться. Он сделал это, стараясь не шуметь, сдерживая дыхание. Мужества хватило только на то, чтобы лечь поудобнее, повернуться на бок, подтянуть колени, а голову положить на согнутый локоть. Кто были люди, подкараулившие его? При каких обстоятельствах обнаружился его побег? Похитители не произнесли ни слова. Нет сомнения, что это кто-нибудь из сообщников Евлагии, но кто? Об этом можно было только гадать. Долгой-долгой ночи, казалось, не будет конца, а день не сулил ничего хорошего. И даже во сне, который пришел под утро, его не оставляло чувство нагрянувшей беды. Василит проснулся с первыми признаками рассвета. В серых сумерках он разглядел место своего заточения. Судя по тому, как долго его тащили вниз, это был очень глубокий подвал. Когда-то здесь, по-видимому, размещался склад. На стенах еще виднелись остатки полок, по углам валялся хлам, пахло плесенью и старым тряпьем. У стены стоял расшатанный табурет. Сиденьями могли служить еще полусгнившие ящики. Сквозь массивную решетку светлело окно. Уже в метре за ним поднималась глухая каменная стена. Сколько времени прошло, он не знал, когда откуда-то сверху донесся слабый звук, а затем послышались шаги. Василит метнулся в угол, вперив глаза в дверь. Тяжело загремел засов, ржаво взвизгнули петли, и дверь открылась. Вошел брат Исаия. У Василида немного отлегло от сердца. «Спасти Христос!» — сказал Исаия. Это был пожилой монах, богомольный и богобоязненный. Впрочем, людей он боялся еще больше. Когда-то из милости, принятой в обитель, он не мог этого забыть и жил всеми помыкаемый, угодливый и робкий. Робость наложила отпечаток и на его внешность, всегда согбенный, взгляд тоскливый и беспокойный. Даже сейчас, перед несчастным узником, монах держался заискивающе. Василит кинулся к нему. «Брат Исаия, скажи ради Бога, кто меня сюда упрятал?» «Не знаю, отрок, не велено мне разговаривать. Смирись и молись Господу», — забормотал монах, пряча глаза. Он поставил на подоконник принесенные им миску и кувшин. Неожиданная мысль пришла Василиду в голову. «Что ему, брат Исаия? Дверь не заперта? Выбежать вон!» А там будь что будет. Он кинулся к двери, но вдруг остановился, попятился. На пороге вырос отец Михаил. Несколько секунд он стоял неподвижно, пригвоздив Василида взглядом к углу, затем сошел со ступенек и зыркнул глазами на Исаию. Тот неслышной тенью выскользнул из подвала. Отец Михаил огляделся, придвинул к себе табурет и сел. Табурет под ним жалобно заскрипел и перекосился. Василит и прежде робел перед этим человеком. Уж очень страшен был видом монах громадного роста, с глазами, глубоко ушедшими под лоб, с всклокоченной черной бородой, закрывавшей почти все лицо, он походил на разбойника. По скуле от носа до уха проходил шрам, и это тоже не очень его украшало. Мысль о предстоящем допросе заставила Василида помертветь от страха. «Господи, дай силы!» — молил он про себя. Монах угадал его состояние. Он вдруг заулыбался. Впрочем, улыбкой это трудно было назвать. Все лицо его перекосилось, а глаза совсем спрятались под косматые брови. «Ну что, доволен, пострел, что стариков обманул?» «Вроде тихий да смирный, а поди ж ты!» «Всех вокруг пальца обвел!» Он весело говорил что-то еще, добродушно посмеиваясь, но Василит знал цену этому добродушию и ждал, что будет дальше. «И куда же ты, отрок, сбежал?» — как бы сквозь смех спросил вдруг монах. Василит давно готовился к этому вопросу, но придумать что-нибудь путное так и не смог. Отец Михаил, щуря глаза, ждал ответа. Василит судорожно глотнул слюну, потом едва слышно ответил: «Никуда я не сбегал». «Ну, это не разговор», — весело произнес монах. «Так ответствуй. Куда пошел из обители? Кого повидал?» «Погулять вышел. Надоело сидеть в заперти». «Престранно», — холодно протянул монах. «Это среди ночи-то погулять. Ловок ты, брат, но врать не мастер». Василит и сам понимал это и тупо молчал. «Ты будешь правду говорить или нет?» — вдруг гаркнул Михаил, поднимаясь во весь свой богатырский рост. Даже при желании Василит не смог бы сейчас выдавить из себя ни слова. Кажется, монах понял, что творится в душе мальчика. Он замолчал и снова уселся на табурет. «Ну ладно, не серчай». Он помедлил с минуту, давая узнику прийти в себя. «Скажи, что за письмо дал тебе игумен?» «Надо быть начеку», — твердил себе Василит. «А про письмо все равно им известно. Буду отвечать, как было». «Дал письмо. Снеси, — говорит, — в Ревком». «О чем в письме говорилось?» «Не знаю. Запечатано было». «Так. А на словах ничего не велел передать?» «Нет, такого указа не было». «А где письмо?» Василит недоумевающе взглянул на монах. Тот с усмешкой наблюдал за его замешательством. «Ну что ж ты, отвечай». «Вам лучше знать», — с трудом выдавил из себя Василит. «Да, не скрою, пришлось на грех пойти, чтобы козни против обители пресечь». «А про письмо ты кому-нибудь говорил?» «Нет, никому». Монах повысил голос. «Ты мне зубы не заговаривай. Что ни слово, то новый грех. К кому, что ни день в город шастаешь?» Василит стоял, втянув голову в плечи и сцепив пальцы рук. «Господи, — молил он, — дай силы устоять, не проговориться». «Что было, то было. Отлучки из обители одно время были так часты, что трудно было их отрицать», — и он молчал. «Ну, нечестивец, отвечай!» — свирепо крикнул монах. «Мало тебе казни на том свете и здесь решил испытать!» У Василида хлынули слезы. Он плакал беззвучно и, боясь пошевелиться, не вытирал их. Монах наблюдал за ним, но было непонятно, испытывает ли он сострадание к послушнику. «Ладно, уймись», — сказал он. «Когда снова приду, выложишь все как на духу. Не посмотрю на малолетство. Я ведь и черта заставлю перекреститься». Он вышел, закрыв за собой дверь, лязгнул засов. Когда смолкли шаги, Василит опустился на ящик. Слезы обессилили его, но на душе стало легче. Он подошел к подоконнику и попробовал было поесть, но едва смог проглотить маленький кусочек хлеба. Воду, что была в кувшине, он выпил всю. Затем, присев на табурет, Василит попытался собраться с мыслями и обдумать свое положение. Из разговора с отцом Михаилом подтвердилось, что письмо игумена выкрали монахи из шайки Евлагия. Василида вдруг осенило. «Раз письмо предназначалось для Ревкома, они и боятся, что я в Ревком убегал доносить», — подумал он. «А про ребят они не догадываются». Но что отвечать Михаилу на следующем допросе? Василид понимал, что его мужества ненадолго хватит. В полдень на лестнице снова послышались шаги. Это был брат Исаия. Монах вошел и поставил на подоконник миску с обедом. Не задерживаясь, он поспешил вон и лишь на пороге, обернувшись, посоветовал: «Молись, братец, Всевышнему». но молиться Василиду не хотелось. В миске он обнаружил селедку и хлеб. Перед трапезой все же пришлось наскоро прочесть обычную молитву, а после еды захотелось пить. Он взялся за кувшин, но вспомнил, что выпил всю воду. Вот досада. Чтобы как-то скоротать время, Василид принялся сооружать себе постель. Кто знает, сколько дней ему придется здесь провести. Из остатков ящиков и старых икон удалось соорудить ложе, а из ветоши какое-то подобие постели. Роясь в куче хлама, он наткнулся на полуистлевшие жития святых. Василид прилег и стал читать, все время настороженно прислушиваясь. Иногда до него слабо доносились удары колоколов, и, зная очередность монастырских служб, он мог судить о времени. А время в одиночестве тянулось страшно медленно. Узник доел хлеб и селедку, и теперь все чаще поглядывал на дверь в ожидании монаха с водой. В подвале сгустился мрак, вместе с темнотой подступала тоска. Василид был бы рад даже обществу брата Исаии, но монах так и не пришел. Василид зажег принесенный им огарок свечи и при его свете прочел еще несколько страниц, но огарок был мал. Вот фитиль вспыхнул в последний раз, пламя затрещало и погасло. Тотчас в темноте завозились мыши. Тоска и жажда стали еще ужаснее. Он снова заплакал. Под утро ему приснился сон, будто он поднимается на святую гору по знакомой монастырской дороге. Подъем тяжел, губы запеклись и в горле пересохло. Взобравшись на гору, Василид кидается к святому колодцу. Монах протягивает ему ковш студеной воды. Василид припадает к нему и пьет жадными глотками. Он пьет и пьет, но жажда не убывает. Василид проснулся, колокол взывал к заутрене. Снова слабый свет озарял стены. Постель набухла от влаги, от сырости, проникшей сквозь одежду, его била мелкая дрожь. Жажда, мучившая во сне, наяву стала нестерпимой. Василид в тоске заметался по своему узилищу, снова заглянул в кувшин, хотя прекрасно знал, что он пуст. Наконец он услышал шаги на лестнице. Со словами «Благослови, Господь!» вошел Исаия. В руке он держал миску, где, как и прежде, лежали хлеб и ненавистная селедка. «А вода где?» — вскричал Василид. «Вода? А я думал, у тебя еще есть», — скороговоркой заговорил монах. «Ах ты, грех какой!» Словно не веря мальчику, он тряхнул кувшин и даже для достоверности перевернул его. «Ладно, сейчас новый принесу». Он взял кувшин и, не поднимая глаз, поспешно вышел из подвала. Василид тоскливым взглядом проводил его. «Еще несколько минут ждать». Но несколько минут прошло, прошло и полчаса, и час. Напрасно Василид прислушивался. За дверью была тишина. Стены подвала источали влагу, и Василид с вожделением поглядывал на капли воды, проступившие на штукатурке. Наконец он не выдержал и попробовал слизывать их языком. На вкус это была обычная вода, вернее, необычайно вкусная. Она приятно освежала рот, но в горло почти не попадала. Теперь Василид только тем и был занят, что вылизывал стены. Но за час этого унизительного занятия в его желудок попало едва ли больше наперстка. К тому же он поцарапал себе язык и понял, что скоро начнет глотать собственную кровь. А что ждет его дальше? Чтобы забыть о воде, он улегся на свое ложе и попытался уснуть. Но перед глазами неотступно струилась вода из источника, что находился в углу его тайника. Спустя несколько минут Василид не выдержал и, забыв о страхе, начал исступленно колотить в дверь. Но дверь из тяжелых дубовых плах стянутых железными полосами, едва вздрагивала от ударов его маленьких кулаков. Тогда, повернувшись спиной, он начал бить в нее каблуками, но скоро понял, что его не услышат. Внезапная мысль пронзила его. Так вот, что они задумали. Пытку жаждой. Сейчас она казалась ему ужасней из всех. Да и значит ли, что она будет единственной? Описание пыток, вычитанные из житий, пришли ему на память. Были здесь и прижигание огнем, и ослепление, и выворачивание суставов, и медленное удушение, и подвешивание вниз головой. Ну, авось до этого не дойдет. Сколько он сможет продержаться? Выдержит ли он, и сохранит ли, или сдастся, и навсегда лишится права смотреть в глаза друзьям? Но вместе с сознанием своей беспомощности в голове у него зрела мысль, ведь терпит он за правое дело, хочет отдать золото на прокормление гибнущим от голода людям, а шайка Евлагии задумала прикарманить его. И не антихрист ли в образе казначея руководит этой сворой? Он с удовольствием представил себе Евлагия с рогами под клобуком и хвостом под рясой. И перед такими людьми он должен отступить? Нет, нет, нет. Его лихорадило от возбуждения. Он принялся листать жития. Не было ли среди великомучеников отроков его возраста? Таковых он не нашел. Но это не очень огорчило его. Что ж, если не было, то почему бы ему не стать первым? В глубине души у него теплилась надежда на чудесное избавление от мук. Василит был в каком-то дурманящем, благоговейном чаду. Но время шло, и жажда продолжала мучить. «Ничего», — думал он, — «всего сутки не пью, не так много. Потерплю». Преисполненный этими мыслями, одетый в броню правды, он сам теперь жаждал сразиться со своими тюремщиками. Однако едва он заслышал на лестнице шаги, сердце его отчаянно забилось, он встал и отошел в угол. Хлопнув дверью, вошел отец Михаил. Он уселся на табурет и, расправляя на коленях рясу, приглядывался к послушнику. От него не укрылось возбуждение на лице мальчика. «Ты здоров ли?» — спросил он. «Здоров, слава Богу». «А вид у тебя что-то неважный. Исповедуйся, сразу легче станет». «Я хочу пить», — угрюмо перебил его Василит. «Разве брат Исаия не дает тебе воды?» — с хорошо разыгранным удивлением спросил монах. «Нет». «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это он, негодник? Забыл, небось». «Ну ладно, это дело поправимое. Надеюсь, ты поумнел малость». «Не сладко тебе здесь, а на том свете и вовсе худо придется, если старшим лгать будешь». «Ну как, будешь отвечать?» Василит еще ниже склонил голову под его пронзительным взглядом. Монах понял это движение как знак согласия. «Так куда же ты из монастыря в последние дни бегал?» «Я же говорю, гулять. Скучно стало без отца Георгия». «Ты при нем еще отлучки начал делать. Он ведал об этом?» «Нет, не ведал». «Вот видишь, был бы он жив, тоже бы по головке не погладил». «Он любил меня». «Любовь любовью, а устав уставом». «Избаловал тебя, игумен, вот ты и перестал слушаться. Не тебя ли монастырь нищим подобрал, вскормил, вспоил, воспитал? А ты вон как на ласку отвечаешь». «Как бы не так», — подумал Василит. «Это отец Георгий пригрел меня. А до того одни тычки да подзатыльники видел». «Всех нас разбаловал покойный», — продолжал монах. «Прости, Господи, грехи его. Обитель разорил. Народ православный от веры отталкивал. С властью антихристовой стал якшаться». у Василида. От обиды за отца Георгия выступили слезы. Забыв об осторожности, он выпалил: «Неправда! Он добрый был, и все его любили. Это вы на сундуках с золотом, как Кощей, сидите, когда народ православный с голоду помирает. А он хотел помочь людям». «Так», — протянул монах с довольной усмешкой, — «это про какие такие сундуки ты говоришь?» Василит прикусил губу. «Ну что ж ты замолчал? Может, и нет никаких сундуков. Откуда бы тебе про них знать?» «В письме игуменском вычитал». «Нет. Отец Георгий перед кончиной рассказывал». «Так игумен последние дни вовсе заговариваться стал. А ты и дальше пошел нелепицу разносить. Кому про это сказал?» «Никому». Брат Михаил начал терять терпение. О том, что послушник знает о ценностях, он проболтался. Осталось лишь узнать, до кого еще дошла эта тайна. Он повысил голос. «Отвечай, кому еще про это говорил?» Василит набрал в грудь побольше воздуха и, словно кидаясь в омут, выдохнул: «Не скажу». Чернеца этот ответ даже рассмешил. «Это ему-то не признается он, а?» Он сказал как можно благодушнее: «А чего бы не сказать? Если виноват, покаешься на исповеди. Мне скажешь, да исповеднику. Никто больше и знать не будет. Говорю это, радея о спасении твоей души». Василит почти не слушал его. «Надо совершить подвиг», — твердил он себе. И как можно тверже он сказал: «Нет, не скажу, я клятву дал». «Клятву?» — удивленно переспросил монах. Василит, весь сжавшись, ждал, что будет. «Это где же ты ее давал?» «В одном месте». Отец Михаил встал и прошелся взад-вперед по подвалу, нахмурив брови и о чем-то усердно размышляя. Потом остановился против мальчика. «Там еще три чинары стоят, а промеж них камень». Василит не ответил, но потому как он изумленно вскинул глаза, монах понял, что угадал. «Вон куда тебя метнуло», — произнес он. «А знаешь ли ты, что ты продал душу дьяволу, языческий обряд совершил? Ведь этот камень — алтарь языческий. Нехристи перед ним со своими духами якшаются». Такой оборот озадачил Василида. А монах продолжал, все повышая голос: «Мы проповедуем Слово Божье. Язычество искореняем, а среди нас, оказывается, свой Иуда завелся». И, не спуская с мальчика пронзительного взгляда, он не спеша напомнил ему священные тексты, повествующие о непреложности адских мук, вечного проклятия, терзаний, пыток, казни огнем неугасимым. Но Василит не очень прислушивался к словам монаха. «Я не знал, что этот камень означает, и клялся на доброе дело, — думал он, — и в Господа нашего не переставал верить. Может, и нет тут никакого греха?» Он поднял голову и посмотрел на своего мучителя. На лице отца Михаила явственно светилось торжество, а шрам, поднимая угол рта, придавал его лицу что-то сатанинское. А может, в его образе и есть сам сатана? «Отвечай без утайки, кому и в чем клялся?» — крикнул он, надвигаясь на мальчика своей огромной фигурой. «Вот оно, началось», — подумал Василит, и, собрав все душевные силы, выкрикнул в лицо монаху: «Умру, а не стану отвечать. И ты, и Евлагий, все вы слуги сатанинские, а я перед Богом отвечу». Монах на секунду опешил. «Ох ты, поганец!» — прошепел он, выкатывая глаза и замахиваясь огромной ручищей. Но тут душевные силы покинули Василида, и, не дожидаясь удара, он упал без сознания. Глава 19, в которой обрывается путешествие Феди. Мучительной была эта первая ночевка в горах. Казалось бы, бессонная ночь, проведенная на дереве, и утомительный дневной переход сразу заставят погрузиться в сон. Но стоило Феде только закрыть глаза, как все мышцы заныли, а мозг стал повторять беспорядочной чередой события дня. Когда же сон начал одолевать его, подкрался новый враг — холод. О том, что ночью похолодает, Федя догадывался, и поэтому, когда улегся в свое логово, постарался втащить на себя побольше еловых лап. Ему удалось немного согреться, но к полночи стали подниматься из ущелья испарения и обволакивать горы белесым туманом. Туман сгущался, подбирался к телу и скоро стал пронизывать холодом до костей. Чтобы не замерзнуть окончательно, пришлось выбраться из убежища. Федя долго растирал окоченевшие руки и ноги. Потом, превозмогая усталость, стал прыгать, приседать и размахивать руками. Немного согревшись, он снова залез в ямку и укрылся ветками. Но уже через час все пришлось повторить, а потом еще и еще раз. Казалось, этой тяжелой ночи не будет конца. С первыми признаками утра Федя окончательно покинул свое негостеприимное логово. Он чувствовал себя разбитым, ноги ныли, от голода поташнивало. День занимался мутный, тяжелый. В туман уходили подножия гор, а вершины прятались в серых низких облаках. Как из небытия поднимались готические верхушки елей. Федя осторожно поднялся на гребень скалы, отделявшей его от стоянки монахов. Они были уже на ногах и укладывали груз на мулов. На месте костра поднимался столбик голубоватого дыма. При мысли о еде и горячем чае на душе стало еще хуже. Караван тронулся в путь. Едва он скрылся с глаз, Федя подбежал к стоянке с надеждой поживиться остатками чужой трапезы. Увы, вокруг кострища валялись лишь обрывки бумаги да яичная скорлупа. Федя несколько мгновений подержал над едва тлеющими углями озябшие руки и поторопился вслед за караваном. Туман еще висел, но наверху воздух пришел в движение. Низкие всклокоченные тучи на глазах меняли очертания. Казалось бы, при ходьбе Федя должен был согреться. Однако озноб не оставлял его, а лицо горело, и в голове была непривычная тяжесть. Дорога становилась все труднее и опасней. Тропа едва угадывалась на камнях. Монахи тоже чувствовали себя не очень уверенно. Они шли медленно. Идущий впереди то и дело всматривался в землю. Федя был рад остановкам. В эти недолгие минуты он прятался за камни и отдыхал. Но едва трогался караван, он тотчас же поднимался. Все силы его были направлены на то, чтобы подчинять ходьбе утомленное тело. Мысли не выдать себя. Тропа начала уводить в сторону от ущелья. Шум потока становился все слабее и, наконец, смолк совсем. Настороженная тишина установилась вокруг. Вдруг ветер, до сих пор лишь трепавший облака, упал с неба и ворвался в горы. Он засвистел между скал, шурша прошлогодней травой и поднимая снежную пыль, скопившуюся в ложбинах. Еловые ветви заплясали, высохшие сучья застучали друг о друга. В несколько минут ветер разогнал туман. Видимость стала лучше, и держаться в прежней близости от каравана было уже рискованно. Федя свалился под скалой, чтобы немного переждать. Отдых был недолгим. Едва караван скрылся за гребнем невысокого склона, Федя отправился за ним следом. Идти под ветром стало еще труднее. Поднявшись на возвышение, за которым скрылись монахи, Федя увидел, что караван опять приближается к ущелью. Снова пришлось пережидать. Спрятаться было негде, и Федя лежал обдуваемый холодным ветром. Все же Федя заставил себя бегом преодолеть открытое пространство, но, добравшись до края обрыва и глянув вниз, он убедился, что спешил напрасно. Монахов задержала переправа. На дне неглубокого в этом месте ущелья через бурный поток был переброшен мостик из длинных жердей. Даже отсюда было страшно смотреть, как идут по нему люди и муллы. Быть свидетелем гибели еще одного человека или животного было выше сил, и у Феди вырвался вздох облегчения, когда он убедился, что монах, замыкавший караван, ступил на противоположный берег. Но что это? Закончив переправу, монахи взялись за палки и, дружно орудуя ими, начали сбрасывать жерди моста в реку. Несколько раз, вздыбившись в клокочущем потоке, они унеслись прочь. Одну из жердей волна бросила на выступающий камень и переломила надвое точно спичку. Мост в одну минуту перестал существовать. С угасающей надеждой Федя оглядывал русло потока. Караван тем временем поднялся на противоположный склон и скрылся за его гребнем. Федя сбежал на дно ущелья и в отчаянии заметался по берегу. И вот в одном месте он обнаружил какой-то намек на переправу. Разделяя надвое поток, в воде торчал небольшой с плоской вершиной утес. Если хорошо разбежаться, можно было прыгнуть на него, потом по выступающим из воды камням перебраться на противоположный берег. Вконец усталый и промерзший, Федя понимал, как опасен подобный прыжок. Поток прорывался со страшным грохотом, метался и ярился вокруг камней, вскипал водоворотами. Над утесом висел туман из водяных брызг. Да, настал час, когда надо было доказать свою храбрость или отступить и навсегда возненавидеть себя. Федя разбежался и прыгнул. Он оттолкнулся от берега удачно и, пролетев сквозь облако брызг, приземлился на покатом склоне утеса, но в то же мгновение ноги скользнули по мокрой скале. Федя грудью ударился о камень и поехал вниз. Его окатило ледяной водой. Судорожными движениями он стал шарить руками по поверхности камня и ухватился за торчащий из трещины стебелек самшита. Был он едва ли больше крысиного хвоста, но густо усыпан плотными кожистыми листьями. Листья не дали соскользнуть пальцем. Цепляясь свободной рукой за шероховатости камня, срывая ногти, Федя подтянулся и сантиметр за сантиметром выбрался на плоскую вершину утеса. С минуту Федя лежал, распластавшись, ловя ртом воздух. Его мутило от пережитого страха. Когда он немного пришел в себя, то увидел, что остаток переправы не столь опасен. Он заставил себя подняться и, прыгая с камня на камень, достиг берега. Он задержался лишь для того, чтобы снять сапоги и вылить из них воду, затем поспешно выбрался на противоположный склон. Перед ним раскинулась обширное неровное плато. Через него тянулась цепочка людей и мулов. Тропа осталась в стороне. Вскоре монахи скрылись в низине, и Федя зашагал им вслед. Он шел, сильно наклонившись вперед. Когда ветер на мгновение стихая переставал поддерживать Федю, он падал на руки и колени. Впрочем, и монахам, должно быть, приходилось нелегко. Ветер рвал, как паруса, полы их балахонов, срывал башлыки, мулы то и дело останавливались. Но монахи, по крайней мере, не мерзли, а Федю облепляла мокрая одежда. Ноги в сапогах были, как в холодных компрессах. Его бил озноб, голова болела. Но он шел и шел механически, переставляя ноги, падал, поднимался и шел дальше. Одолевали мысль, сколько километров позади. Даже если он выследит, куда спрячут свой груз монахи, никогда ему, обессиленному и замерзшему, не добраться до дома. А нагнать караван и сдаться монахам значит бесславно кончить жизнь в плену в каком-нибудь белогвардейском гнезде. Да что там, будут ли еще монахи связываться с такой обузой, больным, измученным мальчишкой? Он просто будет застрелен или сброшен со скалы. Нет уж, лучше самому погибнуть в этих диких горах, умереть на этой тропе, чтобы кости его, объеденные волками, нашел какой-нибудь охотник. По остаткам одежды люди узнают его. Федя проклинал свою самонадеянность. Сообщи он вовремя в Ревком, что готовится похищение, и все сложилось бы иначе. Так нет, славы захотелось. Голова его разрывалась от боли, и сознание туманилось. Ног он уже не чувствовал. Шапку давно сорвал с головы и унес ветер. А ему было все равно. Он упал и не спешил подняться. Равнодушие овладело им. Хорошо было так лежать, укрывшись за скалой от ветра. Мысли его вернулись в город, к Василиду, Аджину. Они втроем стоят на солнечной поляне в окружении зеленых платанов. Вместе с этой картиной начинают всплывать в памяти слова. Что же там говорилось? «Я сын трудового народа», кажется так, «вступая в Киарас, буду верой и правдой предан делу революции, буду биться до последней капли крови своей, и пусть карают меня народ и Ажира, если я отступлюсь». Что-то Аджин говорил про эту Ажиру, но сейчас это не важно. Федя уже поднял голову. Затем, отталкиваясь от земли руками, он заставляет себя встать на колени. Ветер хочет завалить его на бок, но Федя прижимается к камню. Из-за камня видно плато. Федя шарит по нему взглядом и видит, как фигурки людей и мулов одна за другой исчезают за краем плато. Выждав момент, когда ветер стих, Федя, придерживаясь руками за камень, поднимается с колен и идет, слегка наклонив тело вперед, широко расставляя ноги. Это напоминает хождение в шторм по палубе. Буря, кажется, начала стихать. Так он добрался до края плато. Отсюда открывалась неглубокая долина. Но от мальчика ее дно было скрыто выступающим склоном. Чтобы увидеть караван, следовало достигнуть этого выступа. Преодолевая головокружение, Федя начал спуск. Вопреки ожиданиям, это оказалось легче, чем идти по ровному месту. Склон был крутой, и за него можно было держаться руками. Зато стоило оступиться, и он покатился бы вниз. Федя подобрался к выступу. Внизу, под навесом скалы, монахи разгружали мулов. Долина даже в это время года выглядела уютной. По дну струилась речка. По противоположному склону низвергался каскад. Тело уже не подчинялось Феде. Он лежал неподвижно и глазами следил за монахами. Двое из них отделились от стоянки и полезли вверх по склону. Взгляд его, опережая монахов, поднялся выше, и в сером каменистом откосе Федя увидел вход в пещеру. Радость вспыхнула и сразу погасла, оставив лишь горькое удовлетворение. Тайна, добытая с таким трудом, умрет вместе с ним. Клад, бесценный клад, будет лежать здесь до тех пор, пока эти разбойники в рясах не сочтут нужным вернуться за ним. Но тут Федя спохватился. Пройдет еще 3-4 минуты, и монахи, лезущие по склону, поднимутся настолько, что непременно увидят его. Надо было снова подняться на плато. Что ж, пусть это будет его последним усилием в жизни. Встать на ноги не было сил, и эти несколько десятков метров Федя одолел ползком. последние силы оставили его, и он замер, распластавшись на голых камнях. День ли, час длилось это состояние, Федя никогда не смог бы сказать. Но в какой-то момент он ощутил, как чьи-то руки касаются его, переворачивают на спину. Наконец, повинуясь легким толчкам и голосу, доносившемуся словно из другого мира, он с усилием открыл глаза. Он увидел над собой незнакомое лицо и яркую рыжую бороду. Ужас коснулся его сердца, и он окончательно потерял сознание. Глава 20, из которой становится ясно, что рыжий монах и вправду существует. Сначала его мучили кошмары. Они поднимались из глубин затуманенного мозга, подсказанные событиями последних дней. Один был особенно жутким и навязчивым. Он сидит верхом на муле, не подчиняясь узде, мул несется по горной тропе. С высоты седла Федя видит, как тропа обрывается над пропастью. Он силится соскочить с мула, но ноги его увязают в стременах. Сдавленный крик вырывался из его горла и прерывал сон. Федя открывал глаза и сквозь горячечную пелену тумана неизменно видел перед собой лицо рыжего монаха. В страхе он закрывал глаза и проваливался в новый кошмар. Теперь он видел сидящих у костра монахов. Один из них берет из костра головню и подносит к своей трубке. Но от головни вдруг с треском вспыхивают его волосы, и голова пылает высоким ярким факелом. Федя хочет крикнуть, но боится выдать себя, и он стонет. Стонет до тех пор, пока и это видение не исчезает. Временами рот мальчика наполнялся какой-то жидкостью, и он невольно проглатывал ее. До слуха доносился голос, но мозг долго был не в силах отделить эти ощущения от преследующих его видений. Сколько это длилось, Федя не знал. Но однажды он открыл глаза и понял, что пришел в себя. Над ним был каменный закопченный потолок. Федя повернул голову и встретил взгляд человека. В том, кто это был, сомневаться не приходилось. Волосы и борода его цветом почти не отличались от пламени очага, возле которого он сидел. От страха Федя снова закрыл глаза. На его лоб легла прохладная рука. Он услышал тревожный хрипловатый голос. «Ну, хвала Господу! Пришел в себя, наконец!» Совсем близко на него смотрели светлые, печальные глаза. «Не засыпай, отрок! Выпей-ка сперва вот это!» Рука монаха приподняла его голову, в нос ударил незнакомый запах. «Отрава!» — пронеслось в голове. Но протестовать не было сил. Жидкость была горячая, чуть горьковатая. Федя выпил все, что было в кружке. Теплота разлилась по телу и притупила боль, сидевшую в груди и в горле. Забытье на этот раз без сновидений и кошмаров овладело им. Когда Федя снова очнулся, рыжий монах сидел на краю его постели, точно и не отходил никуда. Вид у него был утомленный, глаза покраснели. «Ну что, очнулся? Видать, на поправку пошло. Выпей лекарство, а потом поешь, еще лучше станет».